Опрощенный его мечтой о жизни, и ее устремления заслуживали даже большего уважения. Они были земными, по-житейски объяснимыми. А Петр Семенович замахивался на вселенский, раз и навсегда установленный порядок. «Выжил из ума», — горько итожил он. Но ничего не мог поделать. Душа волновалась и все хотела высказаться, все искала времени и места, покоя, понимания, будто и она умирала, когда приходила смерть за телом, мучилась душа неизвестностью. Но разве Петр Семенович мог все это высказать? Он говорил про то, во что вкладывал сердце, и из чего душа все равно уходила. В библиотеке имени Толстого у него была слушательница, Верочка. В будний день, ближе к полудню, на абонементе никого. Библиотекари уходят пить чай. Там, среди книжных фондов, у них тумбочка, разномастные чашки, бутерброды из дома. Только Верочка сидит у стойки на случай прихода какого-нибудь случайного читателя. Петр Семенович всегда появляется, когда Верочка одна. Она некрасивая, средних лет, вся длинная, нескладная, нелепо одетая, зато добрая и умеет слушать. И Петр Семенович ей рассказывает. «Я ходил в студию «Светотень», выучился маслом писать. Руководитель у нас был молоденький паренек, Вася, очень хвалил меня. Потом холст грунтованный и картон пропали, а Вася уехал за границу. Закрыли студию. Так я радиотехникой занялся, приемники стал собирать. Перестали выпускать детали. Потом стал часы чинить. Петр Семенович увлекается, а Верочка почему-то улыбается ему жалко, вымученно. Тоже все пропало. Вот теперь увлекся ювелирным делом. Но инструментов нет, все импортное. И серебро в аптеках исчезло. Да и глаза не те. «Я вам принесу в следующий раз свои изделия», — обещает Петр Семенович. Верочка не смело советует. «А вы бы на огороде, на даче поработали». «Я», — разъясняет Петр Семенович, — «приусадебным хозяйством 30 лет занимался, к дичкам культурные сорта прививал. И эксперименты всякие с помидорами, огурцами, клубникой проделывал. У меня, Верочка, целая библиотека по этому делу. Я ее долго собирал». Он долго беседует с Верочкой, рассказывает про свою жизнь и сам ей удивляется. Какая она большая и сколько всего вместила. Но появляются новые читатели. Вере надо работать. Петр Семенович, наконец, уходит. А ночью никто, ни кондукторша, ни Верочка, не думают о Петре Семеновиче. Кондукторша, жительница города Подольска, уходившись за смену, наругав мужа и ребятишек, крепко спит, раскинув пышные пылающие телеса. Верочка, библиотекарь, мечтает. Должна же она кому-то сгодиться. Например, интеллигентному новому русскому, читающему книги. Тогда она вставит металлокерамику и вообще преобразится.